Глава 42. Оценки. Подойдя к преподавательской кафедре, Эникет достал из верхнего ящика кованую шкатулку, обитую бархатом. Внутри поблескивали те самые диски, о которых он говорил. «Почему я выбрал для тренировки именно сюрикены?» Преподаватель намагичил тумбочку, на которую поставил шкатулку с ее содержимым. «Потому что они круглые», — подал голос один из студентов. Парни загоготали. «Потому что они выглядят, как обычные монеты. Тренируясь с сюрикенами, привыкайте к мысли, что в качестве поражающего фактора можно использовать любые предметы, включая деньги или пуговки. У вас будет всего одна попытка. Советую сосредоточиться. На прошлых занятиях мы уже тренировались метать сюрикены и пробовали насыщать их магией. Настало время продемонстрировать всем свои успехи», — произнес Эникет. Студенты стали по очереди подходить к шкатулке и разбирать оружие. Самой последней туда подошла я. Только меня поджидал неприятный сюрприз. Никакого оружия там не осталось. Либо Эникет не рассчитал количество метательных снарядов, либо кто-то из вредности взял сразу два. Оглядев стройный ряд сокурсников, я заметила торжествующую ехидную ухмылку на лице одного из них. «Ну, конечно, Эмильен. Кто еще мог устроить мне такую подлость? Только сумеречный». «Райден», — тихо позвала я своего куратора. Но он как назло отвлекся на Кенни, помогая парню правильно взять сюрикен пальцами. За меня он даже не волновался. Держал в поле зрения и не подозревал, что что-то не так. Эникет тоже видел, что я просто спокойно стою возле шкатулки. На лице Эмильена читалось торжество. Он явно выжидал, когда я начну высказывать претензии о нехватке снаряда. «Но почему этот красивый тип такой гаденыш?» — мрачно подумала я. Тем временем парни уже начали зарабатывать оценки. Первый, второй и третий уже успели по очереди метнуть сюрикены. Причем пятерку заработал лишь один из них, самый первый. Сюрикены второго и третьего со звоном упали на пол, не в силах преодолеть невидимую преграду. «Ларсон 5, Террен 2, Конис 2», — провозгласил преподаватель. Следующая тройка парней показала результаты получше. 5, 4, 4, — озвучил Эникет их оценки. «Следующие». Еще трое парней метнули диски. Из этой троицы справился только один, на тройку. Двое других престыженно отошли в сторону. «Следующие!» — скомандовал профессор. Первый парень из этой тройки был тот самый вредный волк-оборотень. Сосредоточившись, он метнул сюрикен в мишень и раздраженно рыкнул, когда метательное оружие отскочило от невидимого щита. Оно со звоном упало на пол. «Говоришь, даже дурак с пяти шагов попадет?» — усмехнулся преподаватель. Райден хохотнул из солидарности с Эникетом. А однокурсники поостереглись смеяться в открытую. Лишь потупились, прикусив губу и стараясь не выдать свое веселье. «У нас было слишком мало практики», — зло сверкнул глазами этот волчара. «Скажи это тем, кто получил сегодня пятерку», — парировал профессор. Оборотень укусил его взглядом. «Следующие», — провозгласил Эникет, окидывая взглядом очередную тройку студентов, среди которых горделиво стоял Эмильен. Первый парень метнул отлично. Его монетка пробила защитный экран, но потом, к сожалению, пролетела мимо мишени. Он банально промазал. В аудитории раздались сдавленные смешки. Парень покраснел до кончиков ушей. «Два с плюсом», — оценил преподаватель. «За старание». Вторым метнул сюрикен черноволосый эльф Сейдиэль. Тот самый, который выиграл спор на меня в столовой. Ему не хватило буквально пары миллиметров, чтобы метательный снаряд воткнулся в яблочко. Его диск попал в желтую зону. «Тролловы пятки!» — ругнулся брюнет. «Ты проиграл!» — торжествующе протянул к нему руку Эмильен, и тот с неохотой вернул ему выигранную утром денежку. «Тройка!» — озвучил оценку Эникет. «За что?» — взвился Сейдиэль. «Вы обязаны поставить четверку». «Я и поставил!» — невозмутимо отозвался профессор. «Четверка за выполнение задания. И двойка за бранные слова в аудитории. Средний итог — тройка. Если хотите оспорить эту оценку, студент, отправляйтесь к ректору». Брюнет обиженно надулся, но из аудитории не вышел. Теперь дошла очередь до сумеречного принца. С издевкой мне подмигнув, он даже не глядя швырнул свой сюрикен. Пробив защитный экран, остро заточенный диск вонзился в красную зону. «Ну, не совсем по центру, а чуть выше, но все равно 5», — прокомментировал Эникет. Эмильен в ответ самодовольно вскинул голову. «Это слишком простое задание. Я научился этому трюку с детства». «Объясните это Харпу», — иронично кивнул профессор на злющего волчару. «Это мое новое задание?» — поднял идеальную бровь Нуар. «Нет, всего лишь намек некоторым недовольным, что это упражнение не настолько сложное, как может показаться. Главное не меткость, а концентрация и контроль над своей магией. Даже если вы промажете мимо мишени, ваше оружие все равно может попасть в цель, ведомое магическим потоком». Студенты понятливо закивали.